что, вестник, тяжко?» Раздался насмешливый, но дико обворожительный голос. Такой, грудной, с придыханием и просто зашкаливающий сексапильностью. «Помощь!» В поля зрения появилась голова обворожительной блондинки с глубокими, словно озеро, сапфировыми глазами. «Было бы неплохо», мысленно ответил я, потому как говорить вслух было сейчас опасно для жизни. «Ладно, расслабься», она наклонилась и мягко поцеловала меня в щеку. «Они уже не спят, просто прикалываются. Бывай, вестник, и не разочаруй меня». И растворилась облаком серебристого тумана, оставив после себя запах речных лилий и дикое желание долго и грязно ругаться. «Вы ничего не хотите мне сказать, а?» Прошипел я, продолжая пялиться в потолок. Прозвучал голосок чешуйки, коготки которой тут же исчезли с моего лица. «Есть хочу, я», сонно зевнула Антуанетта. «А я беременна, Ан, второй раз не смешно, я и не шучу, мде». Конец первого тома семи книги. «Вы призвали не того». Статусы Андрея, Антуанетты и Игоря на начало тома. Статусы. Внимание. Получен титул. Старуш. Ошибка. Пожилы. Ошибка. Престар. Ошибка. Самодиагностика. Выявлено божественное вмешательство в работу системы. Провожу калибровку. Внимание. Получен новый титул. Богиня тоже любит порезвиться. Угадай, кто и за что тебе его всучил. Способность астральный изолятор получена. Астральный изолятор – пассивная способность божественного ранга. Сила, связанной с тобой древней богини, будет защищать астральное тело во время соприкосновениями с аватарами бессмертных, забирая на себя часть воздействия. Целиком это обычно не защищает, но учитывая твою стойкость как буревестника, воздействие аватаров существ вплоть до ранга древней урона наносить уже не должно. Псы. Но вот к смотрящим это не относится. Получен титул. Тот, кто вставляет. У тебя будет ребенок уже от второй богини. Я даже комментировать это не буду. Псы. Акватис, чтоб тебя бездна драла, где мое тело? Андрей. Имя. Андрей. Титулы. Благосклонность Ута. Богиня тоже любит порезвиться. Богоубийца. В душе я, Лали. Вставший на путь самопознания. Гиперактивный искатель эпической попа-боли. Главное не размер, а умение. Жрец бездны. Как поиметь дракона. Король людей. Куколка истинного мага. Легендарный герой. Начинающий киборг. Отмеченный милосердием. Отчаянный. Отчаянный прыгун. Педобир божественной древности. Первый и единственный фаворит принцессы. Песочный человек. Потенциальный страж. Симбиоз с тварью. Сквозь изнанку и дальше. Темный господин. Тот, кто вставляет. Тот, кто жамкает. Тугодумище. Убийца маленьких девочек. Убийца тысяч. Уровень 55. Класс. Буревестник. Характеристики. Сила 100. Ловкость 200. Восприятие 120. Живучесть 174. Сила мысли 120. Свободные очки 0. Способности. Астральный захват. Астральный изолятор. Аура подчинения. Бездна всегда рядом. Берсеркер. Буря в стакане. Буря звездного ветра. Буря клинков. Буря судеб. Величие доик не знает границ. Взгляд бездны. Вырвает душу. Длань монстра. Доминирование. Драконий наездник. Дым блага. Живая легенда. Игнорирование здравого смысла. Калькулятор подрывника. Карман душ. Контрацепция. Контрольманы. Кошачий глаз. Лалиформация. Малая регенерация. Метка ауте. Мрачный жнец. Неперевариваемый. Нейросеть. Нырок в тень. Оценка. Ощущение маны. Паучьи пальцы. Пирокинез. Пируэт ласточки. Погружение в себя. Портал изнанки. Пронзающий выпад тени. Пурген. Родство теней. Увеличение запаса энергии. Укрепление костей. Укрепление тела. Укрепленные мышцы. Улучшение выносливости. Улучшение гибкости. Улучшенное динамическое зрение. Улучшенное обоняние. Усиление артефактов бездны. Усиленное улучшение координации. Ускорение прогресса. Читерские тату. Чуйка ложных лолик. Свободные очки. 4. Навыки. Нейросеть. 12 ур. Пилотирование ББС. 15 ур. Пилотирование малых пустотников. 3 ур. Астронавигация. 3 ур. Анальный секс. 19 ур. Верховая езда. 31 ур. Взлом замков. 21 ур. Владение астральным телом. 56 ур. Владение кинжалом. 25 ур. Владение копьем. 52 ур. Владение мечом. 54 ур. Владение щитом. 10 ур. Метание. 25 ур. Незаметность. 61 ур. Обезвреживание ловушек. 16 ур. Обнаружение ловушек. 25 ур. Обоеруки мечник. 59 ур. Оральный секс. 7 ур. Полевая медицина. 9 ур. Предчувствие опасности. 72 ур. Рукопашный бой. 51 ур. Скалолаз. 34 ур. Смертельный удар. 61 ур. Спринт. 51 ур. Стрельба из лука. 24 ур. Тайное проникновение. 40 ур. Тихий шаг. 60 ур. Эротический массаж. 33 ур. Антуанетта. Больше чем человек, меньше чем бессмертная. Ты уже перешагнула границу смертных, но еще не дошла до ранга бога. Тяжелый божественный рыцарь. Рыцарский класс с божественного ранга, находящийся в шаге от бессмертия. Ориентирован на защиту и силу. Абсолютный щит, пассивная классовая способность. Усиливает щит рыцаря, позволяя раз в 5 секунд заблокировать любой входящий урон. Божественное укрепление, пассивная классовая способность. Блокирует любой входящий урон ниже легендарного ранга. Идеальный организм, пассивная классовая способность. Блокирует болезни, яды и отравляющие эффекты ниже божественного ранга. Астральный перенос, активная классовая способность. Телепортирует к хорошо знакомому живому существу. Активация. По желанию. Откат. 1 сутки. Удар бога, активная классовая способность. Активация. По желанию. Откат. 7 суток. Эффект. Нет информации. Материализация. Пассивная классовая способность. При определенной концентрации позволяет создать из маны простые вещи. За взятие пороговых значений характеристик. Кошачья грация. Необычная пассивная способность. Улучшает вестибулярный аппарат и вообще. Улучшает. Все. Ну, ты поняла. Короче. Улучшение органов чувств. Необычная пассивная способность. Обостряет восприятие окружающего мира. Улучшение плотности и прочности организма. Редкая пассивная способность. Улучшенное восприятие магических потоков. Необычная пассивная способность. Сила, что правит миром. Божественная активная способность. Активация. Физический контакт. Фраза. Цель. Любая, вплоть до бессмертных ранга младший бог и их аналогов включительно. Эффект. Абсолютный паралич физических и астральных сил. Внимание. Способность расходует энергию божественного класса. Внимание. Паралич жертвы полный, возможно смерть от удушья. Откат. 1 секунда. Продолжительность. Зависит от запаса твоей маны. Имя. Антуанетта де Гарсия. Возраст. 26 лет. Титул. Больше чем человек, меньше чем бессмертная. Герой былых эпох. Дева-воительница. Несгибаемая воля. Отчаянная одиночка. Палач нежити. Преданная слову. Презревшая смерть. Стальная королева. Уровень. 65. Класс. Тяжелый божественный рыцарь. Характеристики. Сила 410. Ловкость 111. Восприятие 141. Живучесть 182. Сила мысли. 141. Свободные очки. 0. Способности. Абсолютный щит. Астральный перенос. Аура подавления. Божественное укрепление. Великое увеличение силы. Всесокрушающая сила. Идеальный организм. Клинок истины. Кошачий глаз. Кошачья грация. Крепкая духом. Малая регенерация. Материализация. Ментальный контроль. Острый слух. Оценка. Псионик. Равновесие силы. Святая земля. Сила, что правит миром. Стальное тело. Удар Бога. Укрепление костей. Улучшение выносливости. Улучшение органов чувств. Улучшение плотности и прочности организма. Улучшенное восприятие магических потоков. Улучшенное динамическое зрение. Усиленное улучшение выносливости. Хватка титана. Свободные очки. 4. Навыки. Анальный секс. 11 ур. Верховая езда. 27 ур. Владение астральным телом. 15 ур. Владение божественной силой. 9 ур. Владение булавой. 21 ур. Владение копьем. 23 ур. Владение мечом. 54 ур. Владение топором. 27 ур. Владение щитом. 57 ур. Оральный секс. 18 ур. Полевая медицина. 21 ур. Предчувствие опасности. 45 ур. Рукопашный бой. 20 ур. Спринт. 30 ур. Эротический массаж. 8 ур. Игорь. Имя. Игорь. Возраст. 17 лет. Титул. Выживший. Герой паутины. Граф Арун. Инсект-оборотень. Каннибал. Король мертвой расы. Любимец Шихары. Уровень 47. Класс. Божественный гвардеец Великой паутины. Характеристики. Сила. 100 плюс 2 плюс 35. Ловкость. 121 плюс 4 плюс 35. Восприятие. 100 плюс 6 плюс 35. Живучесть. 100 плюс 4 плюс 40. Сила мысли. 51 плюс 1 плюс 35. Свободные очки. 0. Способности. Акустический удар. Бесконечная паутина. Божественная паутина. Внешний экзоскелет. Гвардейский хитин. Зов к богине. Кислотные железы. Крылья. Лапки-мутаторы. Паутинные железы. Специальные глаза. Форма графа руна. Человека. Свободные очки. 5. Навыки. Владение биоплазмой. 32 ур. Владение боевыми косами. 43 ур. Владение божественной силой. 4 ур. Владение пистолетом. 12 ур. Владение щитом. 24 ур. Меткость. 17 ур. Плетение паутины. 42 ур. Полевая медицина. 16 ур. Предчувствие опасности. 33 ур. Рукопашный бой. 15 ур. Ракия. 32 ур. Спринт. 15 ур. Расовые способности. Внешний экзоскелет. Жесткий хитиновый покров выступает в роли природного доспеха и скафандра. Благодаря воздушным мешкам граф Арун может обходиться без воздуха вплоть до 100 минут, а также выдерживать жесткие излучения и физические воздействия. Паутинные железы, может плести паутину. Лапки-мутаторы, передняя пара лап имеет 4 меняемые формы. Крылья, умеет летать. Но только в атмосфере и весьма хреново, аэродинамика оставляет желать лучшего. Специальные глаза, видят в нескольких спектрах сразу. Классовые способности. Гвардейский хитин, пассивная классовая способность. Хитиновая броня не поддается большинству воздействий до редкого ранга включительно. Акустический удар, активная классовая способность. Выпускает перед собой мощную звуковую волну, оглушающую и дезориентирующую жертв. Кислотные железы, пассивная классовая способность. Во рту появляются кислотные железы. Божественная паутина, пассивная классовая способность. Увеличение прочности паутины. Глава 256.1. Глава 256.1. Кажется, будет весело. Я с тоской посмотрел на стоящую посреди стола початую бутыль слез дракона и потянулся к кружке с чаем. Холодный вчерашний чефирь, крепкий и черный, без сахара, с плавающей лапкой какого-то жука. Гадость. Точь в точь как моя жизнь. Ты будешь это пить. С сомнением произнес Игорь, севший в кресло напротив. Уху. Кивнул я и залпом опрокинул в себя эту гадость. Хаем. Так вот какова на вкус моя жизнь. Неудивительно, что получил способность неперевариваемый. Что-то случилось. Игорь пытался казаться тактичным, но улыбка сама собой растягивалась на морде мальчишки от уха до уха. Причем буквально. Жуткое зрелище, прокомментировал я, ставя пустую кружку и забрасывая в рот горсть сухариков. «Извини, просто», — смутился он, бросив быстрый взгляд на спальню. «Это было нечто. Охотно верю», — кивнул я. «Меня тоже было нечто с ушками. Эх, ладно, пить вредно. Давай, выкладывай. Че? Что?» Кажется, он смутился окончательно, уткнув взгляд в столешницу. «Ну, ваша дочь, она хорошая, очень. Уху», кивнул я, припоминая, что эта хорошая доченька тогда на изнанке со сфинксом сотворила. «Да и Исасайх в последнее время дико довольный ползает. Только я не о том. Ты мне лучше свои планы на жизнь скажи», — поднял Игорь на меня растерянный взгляд. «Б», — вздохнул я, — «вот смотри. Сейчас я жду ответа от вашего этого совета. Будут они помогать мне в поиске этого повелителя Некра, или можно с чистой совестью слать их в жопу Тайшадеса, добывать его окаменевшее дерьмо? Поверь, его там хватает. Впрочем, не об этой печальной части моей биографии сейчас разговор. Так вот, если нам скажут «нет», то мы собираемся и прём дальше уже после обеда. Если скажут «да», то, возможно, задержимся еще на пару дней, но не больше, и так уже дохуя времени тут потеряли. Дальше мы ищем Некра и действуем в зависимости от ситуации. Либо бьем ему рожу сами, а дури у нас втроем на это хватит, либо, если он успел накопить сил, собираем армию и бьем ему рожу уже всем миром. Так, повелитель Некра же бог, — уточнил Игорь. — Мы, по-твоему, плюшевые мишки? Судя по тому, что неуверенность исчезла из его голоса, а взгляд стал очень задумчивым, паренек усиленно пытался просчитать ситуацию. И я его, в общем-то, понимаю. Возраст у мальчишки такой, что при виде женского тела гормоны рвут крышу так, что она улетает в стратосферу и долго-долго не возвращается на место. И каким бы сдержанным и рассудительным человек ни был, против природы не попрешь. А учитывая, какую ночку ему устроила Дуська, да еще и сильную эмоциональную привязанность парней к первой партнерше, да плюс осознание того, что кроме этой девочки-слизня ему в обозримом будущем больше никто в плане потрохушек не светит. В общем, я был уверен на 99% в том, что Игорь от нас не отстанет. Да, использовать собственную дочь как наживку для бойца – верх цинизма, но тут есть несколько «но». Во-первых, Дуся – не человек. Она монстр-слизень, родившийся из божественной маны и ядреной смеси из той порнухи и фантазий, что хранятся в моей голове. Ей, по-моему, вообще пофиг где, когда и с кем устроить траходром, она бы и меня поимела с не меньшим удовольствием и страстью, только я ей запрещаю. К тому же, как я понял, это дело ей необходимо чисто физиологически, что-то там мют накрутило с закосом под суккуба. Во-вторых, сам Игорь, паренек вполне себе серьезный. Да, молодой. Да, дурь в башку еще не раз ударит. Да, он связан с левой для меня богиней. Но мальчишка смог выжить в творившемся вокруг хаосе, обрести силу и при этом не превратиться в подлую тварь или откровенное животное. Нам его приставили сразу же в день попадания в этот город, так что насчет его характера я могу говорить более-менее уверенно, и сам людей прекрасно чую, и Антуанетта мои выводы подтвердила. К тому же, парни с таким характером, как у него, редко становятся бабниками, скорее он подберет себе единственную спутницу и будет хранить ей верность, воротя нос от всяких принцесс и прекрасных богинь, которых я потом подберу и утешу. Уху, утешай, только с собой не тащи, а то я буду убивать. Эх, ревнивая ты стала, Ан. Уху. В общем, если судить чисто по характеру, то Дуську на Игоря я могу спихнуть безбоязненно. Не вечно же ей у меня в астральном кармане таскаться. А тут кандидат в загляденье. А то, что знакомы мы всего пару дней, не проблема. Если он запал на эту ожившую тентаклю, то потащится вслед за нами. А там мы с Анной Мют не спеша пощупаем его за яйца. Ну, допустим. Игорь нервно дернул руку к переносице, видимо, попытавшись поправить несуществующие очки, после чего недоуменно посмотрел на ладони и со вздохом положил ее обратно на подлокотник. «Допустим, вы его победите. и даже никого не потеряете. А дальше куда? Уйдем дальше, пожал я плечами. В смысле в другую страну? Не совсем понял он. В смысле прочь из этого мира, ответил я. Мы, для справки, вообще не отсюда. И даже не из одного и того же мира. Вселенная, мальчик, огромна. Настолько, что у тебя мозги охуеют и сбегут через уши при попытке осознать ее масштабы и силу тех тварей, что порой встречаются в глубинах космоса. Другой мир. Пробормотал Игорь и затих, переваривая услышанное. Впрочем, я не думаю, что это будет для него таким великим открытием. Этот мир, каким он был до местного апокалипсиса, сильно похож на мой, так что с фантазией у местной молодежи должно быть все в порядке. Тем временем раздался стук в дверь, после чего она аккуратно так приоткрылась. «Какие люди?» — улыбнулся я, глядя на вошедшего мужчину. «Алексей, да, он самый», — кивнул тот самый начальник караула, который нас встречал по приезду в город. «Меня тут, послали меня, короче, по известному адресу. Ну заходи, раз послали», — улыбнулся я. «Чешуйка, Ан, выползайте уже, тут, похоже, наконец движуха началась, а вы там жирок належиваете. Дусь, тебя это тоже касается, злющий папка, поддерживаю, ты не хозяин, а деспот. Андрюшенька, вали нахуй, кажется, у меня бунт на корабле», не сдержал я улыбку. «Так что сидим на жопе ровно, пока дамы не отоспятся. Ну что, ты с ответом, или приветом?» «Скорее с посылом», вздохнул Алексей и положил передо мной конверт с сургучной печатью. «Вот, я подцепил пальцем послание, поскреб ногтем сургуч, хмыкнул и демонстративно сжег его пирокинезом. Зря, что ли, столько это плетение учил. Кстати, нужно потрясти чешуйку, чтобы еще что-нибудь показало, а то совсем обленилась задница зеленая. Гррр. Ну хорошо, симпатичная зеленая задница. А тебе больше делать нечего, кроме как мои мысли подслушивать. Я не буду спрашивать как, мне больше интересно зачем. Алексей грустно проводил взглядом слетевший со стола пепел и потянулся к бутылке. Нет. Опередил его, сцапав со стола слезы и ткнув пальцем в сторону бара. «Хочешь выпить, бери там, а от этой херни ты копыта откинешь на раз». «Да я чистый спирт жрал, и ничего», — возмутился Алексей. «Вот спирт и жри», — потряс в воздухе бутылью, — «это что угодно, но точно не спиртяга. От нее древних богов уносит в лед, которые в принципе не могут опьянеть. Человеку хватит пару капель на литр воды и отруб гарантирован мгновенный, часов на 12. Дай». «А вот этого я не ожидал, уверен, да, мать твою, дай». И взгляд фанатика, которому в кафе Клоповники подали лагман в Святом Граале, или французского ариста, увидевшего в районной рогаловке бутыль вина 500-летней выдержки. «Ну, каждый сам творец своего счастья». Пожал я плечами и, отыскав на столе чистый стакан, осторожно капнул пару капель. «Нормально давай, сдохнешь, придурок». «Похер, я предупреждал». Перестав пережимать горлышко пальцем, честно набулькал прозрачных слез на целый глоток. Не дожидаясь, пока я закрою бутылку, Алексей схватил стакан, выдохнул и одним движением опрокинул его в себя. Замер. И с блаженной улыбой на роже завалился назад вместе со стулом. «Он там живой». Привстав, посмотрел я на начальника караула. «Живой», кивнул Игорь, проверив пульс. «Теперь будет еще и счастливым, если это действительно бухло для богов. Ему система такое условие выставила для распечатки 40-х уровней, и он не мог продвинуться по службе дальше без преодоления этого рубежа». «Ну тогда понятно», кивнул я, сел и задумчиво отхлебнул пару глотков из открытой бутылки. «Вам», неуверенно начал Игорь. «Похуй», хихикнул я, закрывая бутыль. «Хотя и не бессмертный, но от пары глотков не унесет, а на сухую ту хуйню, что скоро начнется, я не потяну. И давай уже на ты, а то задолбал своими скачками». «Хорошо», — покладисто вздохнул Игорь. «Почему ты сжег письмо, даже не прочитав? И что скоро начнется?» «Сжег, потому что там хуйня, честно ответил я. Начнется что-то не очень здоровое и весьма хуевое. Сам не чухаешь. Так, нет, кажется, меня все же повело. Хотя, кому какая разница? Ну подумаешь, пьяный буревестник по городу гуляет. Сейчас как перну бурей, так от меня разом все отстанут. Не до того им станет, хе-хе-хе. То есть, они решили ва, тебе отказать. Нахмурился Игорек. Угу, кивнул я, прислушиваясь к чуйке. Стягивает силы для силового залома моих рученик за спинушку. Чуешь, как дерьмом из окна потянуло? Нет, честно ответил он. Я чую. Вздернул я палец. Посмотрел на него. Подумал. И сделал еще глоток. По-моему, вам хватит. Тебе что говорил? Тыкай в меня, я пока один, а вся шиза вылезла наружу и дрыхнет в соседней комнате. Конечно, есть еще Соси и Илюха, они тоже вполне. Андрей, тебе действительно хватит, легла на мою руку зеленая ладошка. Достаточно, хозяин, еще одна пара ладоней в латных рукавицах легла на плечи, не давая вскочить на ноги. Проснулись. Повернулся и глянул на серьезные мордашки девушек. Смешные, блин, Игорь. Антуанетта перевела требовательный взгляд на мальчишку. Ты уходишь, или остаешься? Да-да, Игорек, не сдерживаясь, рассмеялся и, вырвав руку из захвата чешуйки, еще раз приложился к бутылке. Эх, хорошо, ты давай, малый, выбирай сейчас. Или ты с нами пойдешь по мирам, потрахивая по дороге Дуську, или сейчас же выметаешься и присоединяешься к тем вон гаврикам за окном. Кстати, они там остались без командира, так как товарищ Алексей самоустранился из разрула этой ситуевины. Хе-хе. Мальчишка по мере моей фразы сначала побледнел, потом покраснел, опустил взгляд в стол и призадумался. О чем они только думают? Нахмурилась Антуанетта, глядя в пустоту перед собой. Ан, ты такая няшка, когда хмуришься, меня случился приступ умиления. Меня больше волнует, о чем этот тип думает, постучала зеленая мне по лбу пальчиком. Ам, кусь, ай, нихер пальцами перед лицом махать. С вами, тем временем разродился решением мелкий, только, по возможности, не нужно никого убивать. Я могу попытаться договориться. Нет, покачала головой Антуанетта. Нашла. Некро уже тут. Совет, последователи повелителя. Как? Выпучил глаза Игорь. В конвертике лежала какая-то гадость, фонящая его маной. Сделал попытку отхлебнуть из бутылки еще раз, но в ней почему-то оказалось пусто. Странно, там же еще пол-литра оставалось. Так ты их и вылокал. Обвиняюще ткнула в меня пальцем чешуйка. Кусь. Бля, мимо. Шустрая засранка. Что тут происходит? Доченька выползла. Улыбнулся я. Только ты оденься во что-нибудь, а то твой суженый сейчас не воевать пойдет, а тебя обратно потащит. Суженый. Дуся замерла и удивленно посмотрела сначала на меня, потом на Ан, а потом заметила, наконец, краснющего Игорька. Игорь. Ну хорошо. Фигурка девушки пошла рябью и нарастила коротенькие шортики и мини-топик, которые скорее притягивали взгляд и будоражили даже больше, чем полная обнаженка. С кем воюем? С коварными некро, начавшими порабощение человечиков изнутри. Оскалился я. Их можно будет. Доченька красноречиво подняла вверх щупальца, в которые мгновенно трансформировались ее волосы. Не, замотал я головой и тут же словил вертолетик. Бля, ух, вроде отпустила. Короче, милая, ты теперь повязана вот с этим кадром и будешь век ему верна. Игорь выпучил глаза, но на лице его все же проступила легкая мечтательная улыбка. Весьма стрёмное зрелище. Дуся опять удивленно уставилась на паренька, нахмурила лобик, что-то соображая, потом постучала носком полусапожка по полу, кивнула своим мыслям и вынесла вердикт. Только у меня условие. Валяй. Если он сам сбежит, то я свободна от твоего отцовского произвола и следующего выбираю сама. Как хочешь. Уя. Игорь, пошли трах. Отставить. У нас тут война на пороге. Уже сейчас в дверь постучится. Буквально. Раздался стук в дверь. Вот, видишь. А ты давайте потрахаемся. Вот оставлю вас тут разбираться, а сам пойду развлекаться. С кем, пьянь ты подзаборная, если мы все тут будем? Выгнула бровку чешуйка. Да вон хоть с.м. Ну, тем временем стук в дверь повторился, а потом ее выбили мощным пинком. Пардоньте, мы у вас тут пересидим, а то там движуха нездоровая. Да вот хоть с ней. Ткнул я пальцем вошедшую девицу. Девушка, давайте потрахаемся. Хозяин. Пальчики на моих плечах сжались так, что я почти услышал протестующий треск костей. Боюсь, мне нельзя. Замотала головой новоприбывшая. Уж другому отдана и буду век ему верна. Хозяин, хватит прятаться, они тут бухие, но нормальные. Я и не. Начал было зашедший вслед за девицей мужик, но тут же осекся, увидев Антуанетту, выпучил глаза и схватился за сердце. Нет, мое, не дам. Тут же попытался я подняться, но хрен там. Ан, ты почти как гора. Тебя проще обойти, чем сдвинуть. Это последователь повелителя, спокойно ответила героиня, продолжая одной рукой удерживать меня, а другой доставая меч. Бывший. Тут же завопил мужик, прячась за спину своей няшки, на которой мгновенно материализовался полный латный доспех. Вообще, я исправился. Там мужик в окне, подала голос Дуся. Бум. Это окно вынесло кинутым чешуйкой огненным шаром. В ответ в воздухе засвистели пули. Из-за нарушившейся целостности комнаты, спал полог тишины установленный дракошей и в комнату хлынули громкие голоса, ругань, рев моторов. «Кажется, будет весело», — оскалился я. Глава 256.2.2. Бой. «Так, слушай мои команды», — рявкнул я, поднимаясь. «Дырку в стене заткнуть, на дверь баррикаду, этих двоих скрутить». Пьяного в угол. В угол. Не тупи, зеленая. Не меня, а Алексея этого. Не надо нас крутить. Мы сейчас тихо свалим. Уху. Свалите. В гроб. Хозяин, беги. Дура. Бамс. Бамс. Ан, они хоть живы. Нейтрализованы. С занесением, мля, о сотрясении, да. А если дурачками станут, как мы их допрашивать будем? Заделал дыру. Твою. Мать. Игорек, я же заикой стану, или дурачком. Боюсь, Андрюша, повторно не получится, а паутина не порвется. Нет, она крепкая. Ага, он меня вчера ею так связывал. Доченька, давай без подробностей, а то у папы встал. Хе-хе-хе, а боевая форма у Игоря, просто шик. Чем-то Анубарака напоминает. 4 опорных ноги, приподнятая голова-грудь, весь в шипах, с хитиновыми саблями в качестве передних конечностей. И вся эта радость по 3 метра в высоту, так что едва не царапает головой довольно высокий потолок люксового номера. И паутинка красивая, золотистая, шелковистая, только лезет у него из жопы. Они ее не прожгут. Задумчиво потыкала в нее пальцем чешуйка. «Не должны», — проскрежетал Игорь. «Огнеупорность не абсолютно, но достаточно высока». «Ну хорошо, мы забаррикадировались», — повернулась в мою сторону зеленая. «Дальше что?» «Настолько далеко я не продумывал». «Хозяин, спокойствие, без рукоприкладства. Я пьяный, но не идиот. Бы с этим поспорила. Зеленая, укушу. И вообще, не отвлекайте, сейчас что-нибудь придумаем. Куда я вляпался?» «В меня, милый, куда же еще?» «И вообще, пока они заняты, давай». «Дуся, отставить!» «Бу!» «Вообще, план уже придуман!» «Ан!» «Круши!» «Бум!» Гайдар поежился, глядя на разворачивающиеся на главной площади централи действа. Почти 300 стрелков, все выше 20 уровня, элитная сотня гвардейцев 30-го, 35-го уровней, пара генералов 40-го. Можно сказать, тут собрались самые боеспособные части их города. И это не считая большого количества бронетехники и тяжелого вооружения. Одних только танков пригнали 5 штук, недалеко расположились минометные расчеты, а рядом с самим Гайдаром окапывались пулеметчики. Член совета посмотрел на главу и тяжело вздохнул. Высокая, с подтянутой фигуркой, зауженной талией, широкими бедрами и шикарнейшей грудью, ее фигура была идеальна. А лицо? Чуть раскосые зеленые глаза, пухлые чувственные губки, смуглое личико, длинные ресницы. И все это обрамлял водопад мягких черных волос. Она была прекрасна той нечеловеческой, кукольной красотой, которую просто не может породить природа. С каким бы наслаждением Гайдар обладал ей. Вот только, как бы он ни мечтал, эта фея в строгом деловом костюме никогда не станет принадлежать ему. Она целиком и полностью принадлежит повелителю. И это его неимоверно бесило. Все же считаю, что мы зря так сделали, завел по очередному кругу свое нытье. Да, оно было бесполезно. Да, главу не переубедить. И он это прекрасно знал. А еще он знал, как своим нытьем бесит эту шикарную красавицу, которая ничего не могла ему сделать. «Советник, я в сотый раз повторяю, у нас не было иного выхода», — холодным голосом ответила глава. «Но, Гвен, у нас не было никакого подтверждения, что Романский действительно вступил в контакт с этими людьми. Предатель там, тварь, почти уничтожившая повелителя, тоже там. На остальное мне плевать. Хм». А в этот раз она более резко в ответе. «Нервничает», — усмехнулся про себя Гайдар. «Но эти чужаки все же очень сильные, да плюс предатель, да один из местных генералов. Может, стоило провести операцию более тихо. Они все равно уже все знают». Голос Гвен был спокоен, но неплохо изучивший ее Гайдар мог с уверенностью сказать, что девушка в бешенстве. «Да ни хрена они не знают», — мысленно вздохнул советник. «Тебе просто нужно выслужиться, сука, красивая сука». А тем временем штурм заглох, не успев толком начаться, все входы в комнату оказались заделаны золотистой паутиной мятежника, против которой было бесполезно большинство обычного оружия. И сейчас руководители совещались, решая, пустить ли другого генерала рубить проход в паутине или же попробовать взорвать стену, причем, желательно, вместе со зданием. Вот только принять решение они не успели. На плечи Гайдара вдруг словно скала рухнула. Он с трудом устоял на ногах, ощущая, как из носа пошла кровь, спина с треском сутулится, а колени предательски подкашиваются. Что это? Ментальный удар? Нет, у меня от него защита. Тогда что? Он с трудом поднял взгляд и осмотрелся. Армии не стало. Вместо уверенных бойцов, деловито копошащихся в преддверии боя, сейчас он видел напуганных, растерянных людей, которые едва могли стоять под грузом рухнувшей им на плечи силы. Да, именно силой, осознал Гайдар, словно кто-то вложил ему эти знания в голову. Рядом кто-то, настолько могущественный, что нас пытается раздавить, одним только его присутствием. «Это повелитель», — прошептала спокойно стоящая рядом с ним Гвен. «Только он обладает такой мощью. Только он. Но это не его сила. Но такой мощью может обладать только он. Но эта сила не его. Тупая кукла», — мысленно сплюнул советник. «Перемкнула ее, что ли? Впрочем, кроме самой главы совета, более-менее нормально себя чувствовали лишь генералы, сороковки и два других советника. И если с первыми было все понятно, то вот советники навели Гайдара на весьма стрёмные для него выводы. Повелитель все-таки начал обращать совет в некро. А значит, для него самого остался лишь один вариант – валить как можно быстрее и дальше, вне зависимости от того, чем сейчас все это кончится. Размышления Гайдара прервал взрыв, проделавший солидную дыру в бетонной стене гостиницы. Клубы пыли, поднявшиеся в воздух, не давали нормально рассмотреть происходящее, но ощущение. Советник, как и любое другое живое существо на площади, почувствовал это даже не шкурой, а самой своей душой. Ощущение надвигающегося величия, словно ты маленький, грязный жук, оказавшийся у ног алмазного гиганта, который вот-вот раздавит тебя и даже не заметит. Вот в клубах пыли показалась высокая темная фигура. Еще шаг, и она вышла на свет. Белая кожа, серебристые глаза и волосы. Строгое лицо, словно застывшее маской полного безразличия. Длинное глухое платье бездонно черного цвета, на котором пропадал не то что солнечный свет, даже ложащаяся на него пыль казалось тонула в чернильной бездне. И доспехи под стать одежде, такие же мрачные, тяжелые, но их тьму прорезали пульсирующие алые прожилки. Ни один из собравшихся на площади разумных не посмел произнести ни звука. Уже одно ее присутствие выдавливало из окружающих весь воздух, силясь превратить их в смятые, выжатые оболочки. Но они держались, из последних сил цеплялись за рассудок, ровно до того рокового момента, когда она заговорила. Гайдар понял. Да, я мусор. В следующий миг его сознание помутилось, а сам советник упал лицом вниз, как и половина присутствующих на площади солдат. Но потом они благодарили всех богов за то, что оказались слишком слабы и просто отключились. Потому что те, кто остался в сознании, начали медленно сходить с ума. Одним казалось, что их кости плавятся от одного лишь взгляда этой сереброглазой богини. Они не могли стоять, и тело их терзала нестерпимая боль. Другие ослепли. Третьих сломило в самом буквальном смысле, ткани не выдерживали такого давления, и люди падали с жуткими судорогами в разорванных мышцах, пытаясь отползти на сломанных костях. Даже оставшиеся два генерала Централи, лысеющий мужик 40 лет и 30-летняя смуглая шатенка, и те не смогли сделать чего-то большего, чем упасть на колени и, обливаясь потом, пустить все свои силы лишь на спасение собственного рассудка. Из всего собравшегося войска остались стоять ровно трое. Черноволосая и смуглая глава совета, да две фигуры в балахонах за ее спиной. «Тварь!» – прошипела красавица Гвен и рванула вперед. Но стоило расстоянию между девушками сократиться до 2 метров, как воздух вспорол обнаженный меч, и глава совета Централи разделилась на 2 части. Все, что ниже поясницы, упало на землю, а что выше, оказалось в воздухе, удерживаемой за шею когтистыми пальцами тяжелой латной перчатки. До. Попыталась что-то сказать нежить, но тут ее горло сдавило с такой силой, что плоть бесформенной массы вылезла в щели меж пальцев стальной королевы. Обрубок тела, вяло шевелящий конечностями, упал на землю. Хрипящая и вращающая глазами голова шлепнулась рядом, и на нее с чавканьем опустился тяжелый латный сапог, превратив в окончательно мертвое месиво из крови, мозгов и осколков костей. Взгляд серых глаз упал на 2 неподвижные фигуры в балахонах. Марионетки, которым так и не успела отдать приказ впавшая в ярость глава совета, смотрели перед собой бездушными, остекленевшими глазами. Романский пришел в себя с тяжелой головной болью, привкусом крови во рту и затекшими конечностями. Кое-как разлепив нежелающие открываться веки, некромант осмотрелся медленным, практически бессмысленным взглядом. «Кажется, я все-таки умер», — зародилась в его заторможенном сознании первая мысль. «Это что угодно, но только не реальность. Ведь в реальности такого не бывает, так?» Перед ним было ночное поле. В небе ярко сияли звезды. Размеренно дышал лежащий рядом огромный зеленый дракон. Горел костер. «Хозяин!» — раздался откуда-то сбоку полувсхлип, полуплач знакомого голоса. «Ты жив! Ты ведь жив! Живой я, Карси!» — прохрипел он пересохшими губами. «Живой! Где мы?» «В плену!» — раздался над ним жизнерадостный голос. Кое-как приподняв голову, Роман увидел мужчину в черном бесформенном балахоне. Он стоял, небрежно опираясь на длинное черное копье, от которого веяло такой угрозой, что даже просто смотреть на этот 2-метровый артефакт было невыносимо больно. Но этот человек, казалось, даже не замечал то, насколько опасную вещь держит в руках. Он продолжал радостно скалиться, разглядывая лицо своей будущей жертвы. Почему именно жертвы? Потому что Роман не сомневался в том, что его сейчас будут пытать. Ведь зачем еще им, тем, кто идет по следу повелителя Некра, захватывать в плен бывшего служителя этого безумного недобога? Карси. Некроман повернул голову и увидел свою зомби. Создатель милостивый. Его зомби. Его вечно радостная, неунывающая, рвущаяся в бой Карси сидела голышом на земле, связанная по рукам и ногам золотистыми нитями, и плакала. Горько и Судя по покрасневшим и опухшим глазам, очень давно ее пытали. В этом не было сомнений. Но какими же пытками можно было довести до подобного состояния существо, не чувствующее боли и жалости? К каким палачам они попали в плен? Не боясь, вновь привлек его внимание голос мужчины. Мы тянули жребий, и ею занималась Дуся. Вот и перестаралась немного. А тебе повезло. Тобой займусь я.